Глава седьмая. Годдард лежал на койке в своей каюте совершенно раздетый и размышлял, как много людей втянуто в эту авантюру. Боцман, высокий матрос по имени Отто, и все. А что можно сказать о радисте, о капитане Стине? Когда человек задумывается над вопросами подобного рода, у него по спине пробегают мурашки. Любой мог быть замешан в это дело, а Годдард даже не знал, насколько все это соответствует действительности. Возможно, Линд уже заподозрил, что он догадывается. Когда имеешь дело не с человеком, а с дьяволом, никогда не знаешь, что случится в следующую минуту. И нельзя недооценивать этого человека, ибо ошибку можно сделать только один раз. Непогода, наконец, добралась и до них. А грозовой эпицентр все приближался и приближался. Жаркий, насыщенный влагой воздух был спертым. Вентиляторы лишь гоняли его по каюте, но свежести не приносили. Дверь была открыта, зато опущены дверные жалюзи. Со стороны рубки послышался звон склянок. Они пробили три раза. Значит, уже 11. «Так как он это сказал?» Если бы режиссер придумал какой-нибудь более эффектный трюк, то его можно было бы назвать гением. Еще парочка подобных замечаний, и другой парусиновый мешок, но уже с содержимым, соскользнет с козел в воду. Линд исполняет на судне обязанности врача, а поскольку игры воображения ему не занимать, то не придется и ломать голову над причиной смерти. Его нашли мертвым у себя в каюте, отказало сердце. Или улегся пьяным спать с горящей сигаретой, поджег постель и задохнулся в дыму. Или упал и проломил себе череп, умер спустя 2 дня, так и не приходя в сознание. Любая из этих фраз вполне может сгодиться для корабельного журнала, а в трупе между тем будет такая доза морфия, которая могла бы убить и динозавра. Разумеется, каждый случай смерти проверяется, но на сей раз, благодаря обстоятельствам, это будет сделано чисто теоретически, потому что труп будет покоиться на глубине в несколько тысяч футов, на дне Тихого океана. Годдард пытался убедить себя, что, возможно, ошибается. Он же ничего не знал, только предполагал и гадал. Понимал, с какой целью это могло быть сделано и каким образом, но ни одного доказательства у него не было. Сверкнула молния, загремел гром, появился даже ветер, принесший прохладу. Может, это временной порядок получения радиограмм сыграл с ним злую шутку, разбудив недоверие. Когда миссис Ленокс задала вопрос относительно холостых патронов, он сразу попался в ловушку. Разумеется, Майеру было выгодно, чтобы его считали умершим. Можно ли было придумать что-то более убедительное, чем то, что сделано? Ведь вся сцена была проиграна перед 5 свидетелями, которые вдобавок ко всему присутствовали и в те минуты, когда труп опустили за борт. Но что в таком случае нужно думать о Красицке или как его там величать? Если вся сцена действительно разыграна, то вне всякого сомнения должен быть подготовлен и побег. Независимо от того, каким бы высоким ни было вознаграждение, добровольной жертвой никто стать не согласится. Но каким же образом им удастся организовать побег Красицки? Может, после того, как его передадут властям Манилы? Только версия эта имеет одну заковырку. Ведь совсем не исключалось, что жил на свете действительно польский еврей по фамилии Красицки, который был ботаником и погиб где-нибудь в джунглях или же получил соответствующую дозу какого-нибудь снадобья, чтобы кто-то другой смог воспользоваться его документами. Правда, в этом случае его не выставляли бы на показ, так как кто-нибудь мог обнаружить аферу. А паспорта могли поделать великолепно. Зачастую фальшивые паспорта бывают даже лучше настоящих. Но если попадется какой-нибудь дотошный репортер, тоже можно наскочить на неприятности. «Следует подумать о Красицке, это проще», — продолжал размышлять Годдард. «Он должен исчезнуть до того, как корабль придет в Манилу. Самый простой выход из этого положения — организовать еще один случай со смертельным исходом и отправить труп за борт. Даже не надо выдумывать такой сложный сценарий, как в первый раз. Налицо все предпосылки для самоубийства, и все намеки уже сделаны, так что оно вполне может иметь место. Поэтому его и лишили ремня и галстука. Никому ведь не пришло в голову, что он может разорвать простыню, сделать из нее веревку и повеситься. Утром откроют его каюту и увидят, что он, бедняжка, висит на трубе. Линд пошлет за подходящими свидетелями, снимет его и сообщит пассажирам с точно выраженной дозой скорби во взоре, что, к сожалению, уже ничего нельзя сделать, так как он мертв несколько часов и даже успел застыть. Но как живому человеку придать следы удушения, набухший язык и посиневшие губы очень характерного цвета? Тем не менее, это наверняка тоже продумано. Ведь смогли же они придать лицу Майера смертельную бледность? Яркая лампа, разумеется, тоже помогла в этом. Возможно, воспользовались лишь светлым кремом и обычной пудрой, ведь никто же не подходил к трупу ближе, чем на 3 ярда, кроме тех двоих, которые его зашивали. А его Годдарда, естественно, пригласили специально, чтобы он мог видеть последние стежки. Но что тогда думать о капитане Стине? Кто он? Сообщник или свидетель? Мощный удар грома потряс каюту. Гарри уселся на койке и почувствовал, что сна как не бывало. В жалюзи кто-то постучал. Он сунул ноги в шорты и осторожно выглянул в освещенный коридор. У дверей его каюты стояла Мадлен Ленокс в пижаме и нейлоновом халате. «Я могу к вам войти?» — спросила она. Он раздвинул жалюзи. «Конечно, только разрешите мне быстро что-нибудь накинуть на себя». «А опять эта идиотская мужская стыдливость», — проговорила Мадлен и вошла. «А ведь через 5 секунд нас, возможно, уже и не будет». Сверкнула молния, и тут же громыхнул сильный раскат грома. Годдард видел, как Мадлен вся съежилась. «На кораблях я всегда ужасно боюсь гроз, ведь тут негде спрятаться», — прошептала она. «Вам нечего бояться», — попытался он ее успокоить. «Антенна Спаркса действует как громоотвод». После яркой вспышки молнии все вокруг стало черным. «Большое спасибо, доктор Фарадей», — отозвалась Мадлен и, схватив его руку, поднесла ее к своей груди. «Кому, черт возьми, нужны сейчас ваши научные объяснения?» Он обнял ее, ибо она нуждалась в защите и утешении. «Почему же он должен отказывать ей в этом?» Мадлен сразу прильнула к нему и обвела руками его шею. Снова сверкнула молния, и он увидел ее закрытые глаза и губы, ждущие поцелуя. Через пару мгновений они его дождались. Ее губы раскрылись под его губами, и нечто в глубине подсознания Годдарда подсказало ему, что его все-таки нельзя назвать полным импотентом. А гроза, между тем, разразилась в полную силу. Дождь почти горизонтально хлестал в иллюминатор. Гарри оторвался от Мадлен, захлопнул его и закрыл на задвижку. В следующий момент женщина снова была в его объятиях. «Нам будет удобнее, если мы присядем», — предложил он. Все следующее произошло довольно быстро. Тормозные центры у нее не работали, и она не лицемерила. Мадлен вскрикивала в экстазе, впивалась в его плечи руками и, казалось, еще больше возбуждалась благодаря демонической силе грозовой бури, которая раскачивала корабль. Из вежливости он с удовольствием согласовал бы свои чувства с последней вспышкой чувства Мадлен, но его мысли вдруг опять обратились к тому времени, когда уходила под воду его яхта «Шошен». Гарри ожидал упреков за свою неловкость, но она, казалось, даже не заметила этого. Ей нужен был мужчина, а огня ей и самой хватало. «Сегодня все словно с цепи сорвались», — сказала она. Поэтому так трудно найти человека, у которого есть время на нечто подобное». Он закурил сигарету. «А я-то думал, что ты боишься грозы». «Боюсь. Я боялась, что умру с минуты на минуту». Леандр ускорил движение вместе с увеличением силы ветра. Дождь барабанил по переборке над ними, то и дело громыхал гром, и сверкали молнии. А Мадлен прижалась к Годдарду и снова начала свою игру. Линд открыл дверь лазарета и впустил туда филиппинца, который принес молоко в пластиковой кружке и сэндвичи на бумажной тарелочке. Над столом горела лампа. Иллюминаторы были закрыты и заперты на засов. Красицкий неподвижно лежал на нижней койке, уставившись в потолок. Он ничем не дал понять, что заметил их присутствие. «Закрыл иллюминаторы», — заметил Гутиэрес, забирая засохшую булку и ставя на стол свежую. «Видимо, боялся грозы». «Нет, иллюминаторы кажутся ему глазами, смотрящими на него», — пояснил Линд. Юноша покачал головой. «Бедняга», — сказал он, и, выйдя, закрыл за собой дверь. Линд запер за ним дверь на засов. «Окей», — сказал он тихо и повернулся. Красицкий уселся на койке, ухмыльнулся, показав желтые зубы, и спросил: «Ну, как дела?» «Лучше и не надо», — ответил Линд, придвинув стул, уселся. «Гуга шлет тебе сердечный привет». «А наша публика? Все восприняли как надо?» «Угу, и очень тебе сочувствуют». «А встреча? Ты выходил на контакт с судном?» Линд кивнул. «Она на нашем курсе и ждет. Встреча состоится через 2 дня, ночью, в 2 часа». «Справимся?» «Конечно, ведь мы все рассчитали. На это дело понадобится несколько часов. Ну, а если будет поджимать время, можно в конце концов сослаться на неполадки в машине. Сюда же нужно включить время, необходимое для твоего погребения». Красицкий хихикнул. «Такое представление даже слишком хорошо для этих сентиментальных овечек». «Веревка готова?» — спросил Линд. «Да». Красицкий встал и откинул матрас с верхней койки. Полосы материй, оторванные от простыни, были сплетены в тонкую, но прочную веревку. Линд проверил веревку на прочность и кивнул. «Один конец прикрепишь к трубе под потолком», — сказал он. «Встанешь на одну из нижних коек и набросишь петлю на шею, но, естественно, так, чтобы она не затянулась. Через 5 минут после того, как пробьет 9:30, услышишь, как я открываю дверь. Со мной будет Годдард или капитан, но я войду в каюту первым. Когда увидишь, что дверь открывается, соскользни с койки, но крепко держись руками за веревку, пока я не окажусь внутри. Я срежу тебя в течение 5 секунд, так что никакой опасности для тебя нет». «А как обойдется со свидетелями или свидетелем?» «У него не будет возможности притронуться к тебе. Я сразу же пошлю его за аптечкой. Он успеет только бросить на тебя взгляд». «А принадлежности для нашего фокуса?» Линд похлопал себя по карману. «У меня все здесь. А как выглядят ремни? Вернее, потеки от них или веревок и набухшее отечное лицо, ты знаешь?» Красицкий улыбнулся. «Я видел многих людей, Гарлинд, болтающихся на веревках». Тот отошел к двери и проверил угол зрения. Потом вернулся обратно к Красицки и показал на трубу. «Веревку прикрепишь рядом вот с этим фланцем. Свидетель тебя увидит, когда я открою дверь и вбегу в каюту, но сразу же закрою тебя собой от его глаз на тот случай, если ты вдруг шевельнешься». Красицкий посмотрел наверх. В тот же момент Линд сзади накинул ему петлю на шею и потянул. Глаза Красицкие начали вылезать из орбит, потом стали большими от ужаса, а рот скривился в каком-то безмолвном крике. Пару секунд его руки рвали веревку, а потом в каком-то театральном жесте упали вниз. Тело его обмякло и расслабилось. Линд положил его на пол и опустился рядом на колени. Кисти его руки еще дрожали от напряжения. Все произошло в полном молчании, словно в призрачном балете, который репетируют без музыки на звуконепроницаемой сцене. Минутой спустя Линд ослабил натяжение и накинул веревку понадежнее. Затем он поднял Красицкий, словно маленького ребенка, прижал его к себе левой рукой, а правой набросил веревку на трубу и закрепил ее. Ноги Красицки начали покачиваться в нескольких дюймах от пола, а потом стало покачиваться и все тело, подчиняясь покачиванию корабля. Линд вышел из каюты и запер за собой дверь.